Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, 14 июня в четверг в 18:30 состоится торжественное закрытие 7-й части цикла «Возвращение на родину», которая была посвящена Вячеславу Михайловичу Клыкову. Будет показан фильм о судьбе и творчестве Клыкова. Вы встретитесь с друзьями, соратниками и близкими. Поэтическое приношение Вячеславу Михайловичу прозвучит в исполнении батюшки Леонида Сафронова «Город Вятка». Музыкальное приношение в исполнении выдающегося русского певца Александра Подболотова. Ведущая Лина Мкрчан. Ждем вас 14 июня в четверг в 18:30 в культурном центре «Маяк». Улица Газопровод, дом 9А. Проезд до станции метро улица Академика Янгеля. Из первого вагона от центра по подземному переходу направо. Билеты распространяются в книжной лавке Сретенского монастыря и в газете «Русский вестник». Мы сердечно благодарим всех соучастников, зрителей, благотворителей и всех, кто был с нами на вечерах возвращения на родину. И прощаемся с верою и надеждой до встречи на открытии 8-й части цикла в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы. С Богом! Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы с вами поговорим о терпении. Каждому из нас в нашей жизни приходится терпеть. Терпеть обстоятельства, терпеть скорби, терпеть ближних, терпеть самого себя. Батюшка, как научиться терпеть всех и вся? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, нам Господь заповедал, говорил, что терпением спасайте души ваши. И пример нам показал терпение сам Господь наш Иисус Христос. Он ни в чем не повинный, не имел греха, был распятый на кресте. И также получал избиение и был в тюрьме, и закончил жизнь смертью за наши грехи. Конечно, если человек совершил преступление, он за это может быть наказан, лишить его свободы на определенный срок, а как раньше могли и 50 плетей этому человеку дать, приходилось терпеть за преступление. Но Господь терпел за наши грехи. И, конечно, если представить себе так, сколько людей было до Христа и во время Его, и после смерти Христа, за всех пострадал Господь, в том числе и за нас. Если вот все преступления, какие совершил человек в этой жизни, он должен понести наказание. Но если всех людей эти наказания вылить в одну чашу, вот эту чашу страдания и испил Господь на кресте. Поэтому Господь каждому человеку попускает очень легкое страдание в своей жизни и потом за наши грехи. И мы все-таки должны брать пример со Христа. И только у Господа можно черпать силу и крепость. Господь сверх сил никому не дает. Ну, как, допустим, любой хозяин на свою лошадку или на свою машину сверх сил не положит груз. Он жалеет. Так и Господь, мы его дети, и Он сверх сил нам не дает какие-то болезни, скорбей и неприятностей. Поэтому надо все терпеть в своей жизни. И Господь говорит, протерпевший до конца, спасется. Но поскольку Господь нам приготовил новую землю и новое небо, то мы должны в этой жизни все переносить. Возьмите, сколько было святых людей. И даже апостолы, которые трудились очень много, ведь им пришлось и в тюрьмах быть, и палками сбивали, и камнями побивали, и оскорбляли, поносили нехорошими словами. Даже Христа обвиняли, что Он действует в силу дьявола. Но все приходилось терпеть. И, конечно, ради вечной жизни, ради неба, ради новой земли мы должны на этой, в этой жизни все терпеть. Протерпевший до конца спасется. Без этого жить нельзя. Даже взять такой пример, Ив многострадальный, когда сатана облетал вселенную, Господь спросил, как живет там Ивов? И сатана говорит, что Ивов благодарит себя за все, потому что он очень богат, у него все прекрасно, все хорошо. И Господь сказал, а ты испытай его, подлинно ли он любит меня и благодарит меня, только не касайся его души. И вот сатана навел на него страшное бедствие. Один пастух прибегает, второй, третий, четвертый, пятый, что все стадо там тысячами расхитили, все угнали. И он каждый раз говорил, Господь дал, Господь взял, слава Богу за все. Уж прибегают другие, говорят, что вот твои 7 детей, сыновей, собрались в доме и за трапезой сидели, и вдруг ураган поднялся, и дом рухнул, и все погибли. И он сказал, Господь дал, Господь взял. Слава Богу за все. Тогда сатана навел на него проказу страшную, с ног до головы. Его вывели даже за город. Он сидел на гноище, очищал свои раны черепком. Только собака была около него, лизала его раны. Все друзья от него отошли. Даже жена пришла и говорит, похули Бога, что он с тобой такое сделал. Может, ты одна из безумных. Как же я могу Господа хулить? Я должен его только благодарить. Он давал нам богатство. Слава Богу за это. Дал нам болезни. Слава Богу за это. То есть он выдержал до конца. Не роптал и не отчаялся, не подал в уныние. И, конечно, он вошел в историю библейскую, и он для нас является прекрасным образцом. Поэтому, когда нам приходят какие-то бедствия, надо страдать и мучиться. Ведь надо знать, что без воли Божией ни один волос с головы не падает. Значит, Господь нам попустил за все, за свои грехи надо пострадать. Очистить свою душу. Ведь Господь посылает нам по силам. Если будем Бога благодарить, все болезни, все скорби, какие будут у нас, мы будем принимать их с радостью. И, конечно, много не надо в голову брать и застрять на этом внимании. А если Господа будем благодарить, все пройдет. И надо себе иметь благие помыслы и говорить. Ничего, дорогой или дорогая, все это перемелится, все это пройдет, перетрется, время все сотрет. Господь же знает, что тебе полезно. Значит, так это нужно. Слава Богу за все, слава Богу за все. Господи, благодарю тебя, что ты меня не оставил. То есть, когда начнутся у нас тяжелые болезни или тяжелые скорби, просто надо возрадоваться и сказать, Господи, ты меня не забыл. Господь же сам говорит, кого люблю, тому наказываю. То есть Господь очищает нашу душу. Даже взять много святых людей, которые лежали больные, все в язвах, а людей исцеляли. И они не роптали, а Господа благодарили. Это же великая милость Божия. Только этому надо научиться. Если мы будем всецело преданы Богу, постоянно стараться в уме и ходить, и мыслить, и говорить пред Богом, все будет хорошо и прекрасно. И наш жизненный путь, он закончится во славу Божию. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка-матушка. Благословите, батюшка. Господь вас благословит. Батюшка, у меня есть фотография архимандрита Иоанна Крестьянкина. И я молюсь на нее. Прошу у него святых молитв за себя и за семью. Можно ли это делать или нельзя? Спаси Господи. Ну, пока церковь еще не канонизовала, то молиться ему не надо. Вот. Потому что молиться может Господу, Матери Божией, ангелам, святым. А когда церковь канонизует его, вот тогда можно молиться. А сейчас пока только надо молиться о его упокоении. Ведь один суд Господень, а другой суд Божий. И он еще нуждается, может быть, в молитве церкви. Мы же не знаем, только знает это Господь. Поэтому есть, конечно, такие люди, которые имеют духовного отца, и он еще живой. И вот когда нападают демонические силы, они говорят так: «Господи, молитвами духовного отца помилуй меня». И в это время демон отходит по молитве духовного отца. Это особый момент нашей жизни. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хочу задать вопрос батюшке Амвросию. Пожалуйста, говорите. Батюшка Амвросий, благословите раба Божьего Сергия. Господь вас благословит. Я хотел задать вопрос. Батюшка, скажите, вот что такое грех мышелоимства? Вот как его понимать? Вот как дальше с ним жить? Как с ним бороться? Спасибо, Господи. Ну, с мышелоимством бороться не надо. Мышелоимство — это имеется в виду, когда мы приобретаем очень много всяких ненужных вещей, которые наполняют нашу квартиру, наш дом, и мы ими не пользуемся. Они просто собирают пыль и не нуждаемся. Лучше всего раздать их тому, кто этим нуждается. Я просто вспоминаю в Сергиевой Лавре, когда я был послушником, и один человек в трапезной читал молитвы вечерние. Ну, первый раз. И он дошел до слова «мышелоимство», остановился и вот мышей ловил. Господи, прости. Мышелоимство – это приобретение ненужных вещей. Надо больше запасаться добрыми делами. Добрые дела, они идут с нами в тот мир. А если у нас есть какие-то негативные моменты в жизни, что в чем-то мы согрешили, то должны каяться и очищать свою душу. Пожалуйста, следующий вопрос. Говорите, мы вас слушаем. Добрый день, батюшка Амвросий. Благословите рабу Валентину. Господь вас благословит. Батюшка Амвросий, вот у меня такое сомнение в душе. Вы знаете, я ездила вот на Вербное к батюшке Аникию, вот в Иваново, туда, к вам. И вот я взяла водичку, там вот у них такую, и вот привезла маме. И мама после так сильно заболела. Батюшка, я в таком вот сумении, или уже демон, что ли, так мне. Я эту водичку вылила. Вот как мне теперь, грех в этом или не грех, батюшка? Ну, если был совершен молебен там, и вы взяли эту воду с молебна, то выливать не надо было. И заболела она, может быть, не от воды. Вот. Может быть, у нее какие-то нераскаянные были грехи, Вот. Только от этого. От воды святой человек не может болеть. Вот это надо тоже знать, потому что вода освящается Духом Святым. И еще раз говорю, если это было во время молебна. Вот, а если он давал воду просто, то надо спросить, она освященная или нет. Откуда? Если из источника какого-то? Ну да. У нас есть еще вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, он просит, благословите, пожалуйста, рабу Божью. Господь вас благословит. Вы знаете, мы в понедельник, я вам не успела все объяснить, потому что нас разъединили. Вот я хочу в храм ходить, я слепой человек, а у меня не получается ни с кем ходить в храм. Это первый вопрос. И раз уж Господь дал мне дозвониться, вы знаете, вот я вам рассказывала уже в понедельник, у меня убили супруга моего. Я очень хочу за него молиться, а слепой человек, я не могу ходить. И вот я прошу радиослушателей, кто может мне на похороны помочь, позвоните, пожалуйста, мне по телефону. 8-812-460-71-20. 8-812-460-71-20. 20. Батюшка, вот очень хочется ходить в храм, за него молиться, за упокой, а мне вот никто не может водить. Вот как с этим делом быть? Матушка, надо, поскольку у тебя характер такой настойчивый и требовательный, я думаю, что ты найдешь себе такого человека, который поможет тебе ходить в церковь и молиться за мужа. Господь тебе поможет, потому что без церкви нельзя спастись, потому что есть апостольские правила, кто в храме не был три воскресных дня без особой причины, безуважительной, ну, больной лежит или в отъезде, то отлучается от церкви. А что это значит быть отлученным? Это значит, человек находится вне церкви, во тьме, во власти дьявола. Поэтому отсюда и появляется очень много скорбей. Все, кто не ходит в церковь, не соблюдают посты, будут много терпеть болезни, скорбей и всякого рода неприятностей. Даже если тот человек, который ходит в церковь, у него тоже много неприятностей, но они как бы мимо пролетают у него, потому что благодать Божия покрывает этого человека. И все эти неприятности бывают в радость после них. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Звонок сорвался. Батюшка, возвращаясь к нашей теме о терпении, давайте поговорим все-таки поподробнее. Вот бывает, человек терпит и настраивает себя на то, чтобы действительно терпеть и все принимать от Господа, все, что он не пошлет. А потом вроде как бы вот силы кончаются, у человека появляется ропот. Вот вы вспоминали в понедельник о том, что даже Моисей возроптал, он не мог потерпеть народ свой, и возроптал, и к Господу обратился. Батюшка, уже святые не могут потерпеть. А как же вот нам, людям простым, грешным, ведь очень сложно бывает терпеть в каких-то очень сложных жизненных ситуациях. Матушка, ну чтобы терпеть, надо у Господа постоянно получать благодать. А благодать дается через смирение, через послушание, через молитву, через пост, постоянное хождение в церковь и себя постоянно контролировать и держать пред Богом. Вот тогда будет какая-то сила идти к нам. Если человек, допустим, не вкушает пищу, не пьет воду, он слабеет и умирает, у него нет силы. Так и человек, если не ходит в церковь, не молится, не читает Священное Писание, откуда ему черпать духовные силы? Он слабеет. Поэтому все, кто страдает и мучается, надо просить Господа. Читать Священное Писание – это пища для нашей души. Вот потому что Господь сказал, не одним хлебом человек будет питаться, но всяким словом, словом Божьим. Поэтому силы будут появляться у нас только через молитву, через Священное Писание, через чтение святых отцов и через церковь. И, конечно, настроить себя, что я живу не для себя, а для людей. А Господь день страшного суда скажет нам, все то, что вы сделали ближнему, вы это сделали мне. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Скажите, пожалуйста, вот как болящим нести пост? Инфаркты, вот после инфаркта, после болезней, вот. Конечно, вот этот вопрос надо всегда решать с духовником. Прийти в церковь и рассказать батюшке о своем состоянии, то ли это после операции. Вот я знаю, допустим, что женщина, если беременная, то пост надо соблюдать, и роды будут легкие. А когда она родит, то надо 40 дней, чтобы организм восстановился, пост отменяется. Если человек после операции, ему нужна энергия, то чтобы восстановить свои силы. Но этот вопрос надо решить с духовником. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка Амбросий, это мой вопрос. Алло. Да, слушаем вас. Вот знаете, я не знаю, что у меня с дочерью делается. Батюшка ее знает, он ей целый год в газету слово утешение слал. Потом она вот ушла к вам в епархии. И она у него была на исповеди. И вот сейчас знаете чего? Очень плохо с ней. То какие-то голоса, то начнутся ей глаза резать, то волосы выдирать. Очень плохо. То ничего. Вот что такое? Скажите, пожалуйста. Матушка, трудно сказать. Возможно, нет такой полной исповеди, подробной, чтобы всю грязь отнять от души. Может быть, это наследственное у нее идет. Но что-то у нее есть. Вот. Или она пребывает в гордыне, или любит осуждать кого-то, или другие какие-то страсти есть. Вот. Но это надо все перенести, перетерпеть. Ведь каждая душа, она очень сложна. Допустим, я, когда стал исповедовать в 69-м году, ко мне пришла одна девушка, лет ей 17. Она вот такого поведения была, что поисповедуется, пойдет причаститься, а потом все то, что она приняла, в урну выбрасывала. Да, вот такое кощунство, значит, она совершала, страшное. И, конечно, в нее вошел демон. И он ее мучил до 30 лет. За что? За это кощунство. Но, конечно, Господь попустил, опять же, для нее спасение. И, конечно, когда она бесноватая стала, уже ей стыдно было являться перед мальчиками, не говоря уже о замужестве. И так она перестрадала, а постепенно уже здоровье у нее поправилось, и она сохранила себя в чистоте и покаялась, конечно, после этого. Ну и душа как бы очистилась ее от этих грехов. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка. Благословите. Господь вас благословит. Скажите, пожалуйста, вот как пережить такую ситуацию, когда любимая девушка, с которой уже собирались расписываться, и вдруг я ее обнаружил в объятиях другого молодого человека. Вот как мне поступить, как мне в этой ситуации правильно действовать и как мне сохранить душевное равновесие? Этот вопрос, конечно, сложный. Обычно так, правильно. Вот те люди, которые постоянно ходят в церковь, молодой юноша и девушка, они имеют одного духовника, и если он думает себя связать брачными узами с какой-то девушкой, он приводит к духовнику, своему священнику, и ведется собеседование. И он узнает, кто она и какого она поведения. И он скажет, можно ли ему жениться или нет. Конечно, очень как-то плохо бывает, когда вот девушка православная и выходит замуж за человека нецерковного, а потом и говорит, А как, батюшка, мне крестить ребенка, когда муж неверующий? То есть верить, что Бога нет. Надо было подумать раньше, когда думала выходить замуж. Это тоже беда такая. Поэтому я всегда спрашиваю, я говорю, ну как же ты, будучи христианка, который человек курит и пьет, и вместе с ним быть, когда он не признает Господа. Значит, каждый выбирает себе человека по своему внутреннему состоянию. Вот. А вам что надо? Торопиться не надо. А лучше помолиться, потому что надо не искать себе невесту, а вымаливать у Господа. Я однажды знаю одного человека, Александра, он себе искал невесту. И однажды в Богоявленском соборе выходил из храма, и вдруг стояла девушка. И как-то он косым взглядом, и она улыбнулась, они друг другу поклонились. Ну и познакомились, поженились, и у них много детей. И зная, что они в Сергиеву Лавру, постоянно детей водили, причащали, молились. Вот это была семья такая, Богом благословенная. Конечно, это хорошо. Ведь даже в Ветхом Завете, когда приходили молодые люди для того, чтобы вступить в брак, они у первосвященника брали благословение, и над их головой читалась молитва, чтобы Бог благословил. А сейчас вступаем в брак без Божьего благословения, а потом страдаем и мучаемся. И кончины, конечно, тяжелые бывают. Поэтому я помню, в Ивановской газете где-то я прочитал, было за год 570, наверное, там, человек бракосочетания. И 500, где-то тоже около 70, развода. То есть там две или три пары, которые не развелись. Это о чем говорит? О том, что в душе нет Бога. Если человек строит дом и складывает кирпичи без раствора, все развалится. Итак, если жизненный свой путь, строить дом в своей жизни без Бога, без молитвы, все развалится. Поэтому вроде бы любили друг друга, пожили месяц, два, три, все плотское кончилось, а духовного ничего нет. И полный развал. Поэтому для того, чтобы семья была благочестивая, надо вместе ходить в церковь, вместе читать утренние молитвы и вечерние, и вместе читать духовные книги, иметь друзей только православных, вот, чтобы были все единого духа и помогали друг другу. Вот это будет правильный путь. А человека взял молодую девушку, беда. Особенно сейчас все молодые девушки, у них интерес не замуж выйти, а показать себя. Она может с одним подружить, вторым, третьим, десятым. То есть со многими встречается до 30, до 50 человек. Хотя, может быть, и плоской близости не было. А просто интерес. Потому что она выросла. Вышла из младенческого состояния. И хочется себя показать. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка. Благословите раба Божия Георгия. Господь тебя благословит. Вопрос такой. Вот архимандрит Лазарь говорит, что профессор Осипов вот, нераскаянный грешник. Вот не могли бы как-то пояснить, в чем этот грех нераскаянный? Ведь мы же, в общем-то, выросли, так сказать, и слушаем его лекцию Осипова. Такой тонкий вопрос. Ну, я вот недавно был в Академии Московской. И он там лекцию проводил. И когда все разошлись, я к нему подошел. Он говорит, отец Амросий, я говорю, да. Я вам книжечку передавал. Господь, благослови детскую. Вы прочитали? Он говорит, я прочитал с большим удовольствием. Одним залпом. Она говорит, мне понравилась. Я бы хотел, чтобы вы такие книги продолжали. Потому что для детей это очень ценно. И он даже написал на этой книжечке, желаю дальше продолжать такие книги писать. И вдруг в этот момент у меня телефон зазвонил в кармане около сердца. Он говорит: о, как хорошо. А мне был позывной сигнал такой: благословен Бог наш, всегда ныне присно и во веки веков. Он: спаси Господи, отец Амбросий, то тебе в сердце уже служба началась. Он любит шутить. Я говорю: ну вот, а у вас очень разговоры бывают разные. Он говорит: это естественно. Вот. Потому что все желающие служить Господу будут гонимы и будут притесняемы. Конечно, всем не угодишь. И также и профессор. Вот. Конечно, против него. Если бы вот отец Лазарь побеседовал вместе с ним, а какие грехи? Я знаю, что он постоянно исповедуется. Даже я немножко еще знаю. У него оптинский старец Анатолий Духовник был. Ну и знаю, что он проводит святую жизнь. И все-таки он уже 40 лет учит духовенство. Конечно, должны определенные силы внушать и что-то идти против. Но и те, и другие должны покаяться, если что-то было. Потому что пощекотать надо обязательно. Вот. Но чтобы человек в прелесть не впал. Вот. Поэтому и профессор Осипов говорит: отец Амбросий, я ведь тоже вас щекочу, когда вы выступаете по радио, что-то не так. Я говорю: ну прекрасно. Я говорю: можно я вас пощекочу? Он: а что хотел сказать? Я говорю: знаете, однажды вы выступали и говорили, что вот те преступники, которые совершили преступление, их надо лишать жизни. Ибо они отсидят, обратно придут. Вот. Я говорю: а я вот с вами не согласен. Ну а кто почему? Я говорю: знаете, вот мне один человек прислал письмо, исповедь. Множество грехов прислал. А с ним было так. Он где-то в северных краях, там в болотах, пожизненно заключенный, за убийство. И он дошел до такого состояния, что уже решетки хотел грызть. Уныние, отчаяние, страшная тоска. И вот он прочитал газетку «Слово утешения», а там в проповеди было маленькое слово, что у Бога милости целый океан, а наши грехи – это горсть мелкого песка. Если когда мы в океан бросаем, все это ничто, погибает. И он за эти слова ухватился и говорит: если Бог нас так любит, и мои грехи пред Богом – это ничто. И он написал мне письмо, я прочитал, и над другим человеком я прочитал разрешительную молитву, упоминая его имя. Он присылает другое письмо и говорит: отец Амбросий, наверное, вы получили мои грехи. Вот в такой-то день мне такая была радость. Я по камере прыгал, всех обнимал, у нас 9 человек там находимся. Такой радость я никогда в жизни не испытывал. И теперь я начал молиться. И вот я 2 часа ночи начинаю молиться и до утра, чтобы никому не мешать. И я уже чувствую, что у меня молитва стала самодвижущая. Это да, так оно должно быть. Потом он присылает письмо и говорит: отец Амбросий, вот ты мне на первой неделе Великого Поста распиши, как я должен молиться, какие книги читать. Ну, всего там множество. Это надо брать все актои, хименеи, все ему отсылать туда. Я говорю: как молился, так и молись. И он, когда я получил это письмо, я на вас обиделся. Почему вы мне не дали книг этих? И у меня молитва прекратилась. Я прям встал на колени, стал рыдать и плакать: Господи, не лишай мне этой радости и молитвы. Ну и когда я покаялся, что осудил отца Амбросия, и Господь меня дал, возвратил. И потом он сам себе так показал, что начальство, все удивились его поведению и послушанию, и смирению. Вот. И 3 момента. Мы тебе на общественную работу можем выслать, или на поселение, или переведем в другой город, в какую-нибудь зону. И он мне пишет: что мне избрать? Я говорю: ты избери вот что. Написал ему: какова воля Божия? Пусть она через вас проявится. И они его переслали тут недалеко от Москвы, есть городок. И он там оказался. И он мне звонит оттуда, что я очень рад и доволен. Я даже сам себе не доверяю. А вдруг меня выпустят на волю, я обратно возвращусь к какой-то греховной жизни. И он даже это рад и доволен. Я ему рассказал. Вот, ну, видишь, у тебя опыт практический. А я прочитал, допустим, книгу Достоевского, там, когда человек убил человека, и совесть ему не давала покоя до тех пор, пока он пошел в полицию и не признался. Так что вот с отцом, то есть с Алексеем Ильичем, я его знаю уже 40 лет. Оказались мы одногодки с ним. На 3 месяца он постарше меня, он с 38-го года, я тоже с 38-го. Так что беседовали с ним 40 минут, наверное. Ну, в хорошем состоянии. А терпеть надо. Протерпевший до конца спасется. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Ведецкого женского монастыря «Малое словословие», «Знаменный распев». Корчан, автора и ведущей вечера, памяти Вячеслава Михайловича Клыкова. Запись по телефону. Впервые я стояла в мастерской Клыкова, когда мне было всего 17 лет. И сейчас в несколько минут трудно выразить всю эту огромную, пролетевшую в один миг жизнь. Из всех великих курян, из гениев и святых, рожденных Курской землей, в одном ряду моя душа видит и преподобного Серафима, и Георгия Васильевича Свиридова, и Вячеслава Михайловича Клыкова. И как это не покажется странным, такому, быть может, наивному и вместе дерзкому детскому слышанию, восприятию, есть некое живое видимое подтверждение. Это прежде всего то, что он оставил своему народу, оставил своей родине, Матери Церкви. Я могла бы перечислить громадное, непостижимое, укладывающееся в несколько человеческих жизней наследие Вячеслава Михайловича, но я думаю, что многие люди это уже сделали и говорили об этом. Хотя невозможно не сказать о том, что именно он создал и фонд, и центр славянской письменности и культуры преподобных Кирилла Мефодия, воздвиг 2 памятника Кириллу Мефодию, добился переименования одной из центральных улиц в Славянскую площадь, создал Курское землячество, которое практически содержал на свои деньги, помогал и чужим, и своим. Чужие его уважали и ненавидели, а свои не понимали, потому что слишком мощно в нем было бескорыстное служение. Он оказался в самые роковые годы нашей общей жизни в окружении профессиональных патриотов, которые не воспринимают такого самосожжения, такого самоотвержения. Именно благодаря этому Господь дал ему силы в ту для себя небольшую жизнь украсить все лоно своей незабвенной, единственной, любимой, неповторимой родины и лоно всей славянской земле, воссоединении которой он так чаял, так думал, так служил этому. Всю землю украсил необыкновенными памятниками нашим гением, нашим святым. И, наконец, в конце жизни он успел воссоздать союз русского народа. Мы еще даже представить себе не можем, какие громадные созидания, откровения нас ждут на этом пути, если все будет так, как он этого хотел, так, как он видел, то есть только по завету царя-мученика, только так, как благословлял батюшка Иоанн Кронштадтский. И вот венец этой маленькой громадной жизни. Храм Покрова Божией Матери на родине, в деревне Мармыжи, где он столько сделал для своих земляков. И сейчас все, о чем я говорила, имеет видимое подтверждение одним единственным знаком от Царицы Небесной. Вот именно у подножия этого храма необыкновенного, то, как он у подножия этого храма упокоен, и есть самое главное свидетельство, выше которого в очах Божиих ничего нет и быть не может. Желаю всею душой, себе и всем нам, хотя бы один раз в жизни увидеть человека, который мог бы так жить, так сжигать себя всею своей любовью за други своя, сгорать за свою родину и столько сделать для Матери Церкви. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. Международный кинофорум «Золотой Витязь» приглашает на встречу с участниками 16-го Всеславянского кинофорума, народными артистами России Николаем Бурляевым, Зинаидой Кириенко, Людмилой Касаткиной, Людмилой Чурсиной, Александром Лазаревым, Светланой Немоляевой и другими. В программе вручение гран-при кинорежиссеру Павлу Лунгину за фильм «Остров». Приз «Золотой Витязь» кинорежиссеру Глебу Панфилову за фильм «В круге первом». Приза «Серебряный Витязь» за фильм «Доктор Живаго». Премьера нового фильма Александра Петрова «Моя любовь», награжденного призом «Золотой Витязь». Вечер состоится 15 июня в 20:00 в кинотеатре «Художественный». Проезд до станции метро «Арбатская». Справки о билетах по телефону 135-74-00. Повторяем, 135-74-00. И еще одно объявление. Мы напоминаем вам о том, что при нашем Свято-Веденском монастыре существует православный телефон доверия. Вопросы общие о вере и спасении, алкоголизм, наркомания, ВИЧ-СПИД. Номер телефона, код Иванова, 4932, телефон 589-888. Дни работы, вторник, пятница, воскресенье, 19:00-22:00. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Алло. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, отец Амвросий, благословите. Господь вас благословит. Спасибо, Господи. Скажите, пожалуйста, ну что вот делать, как поступать? Соседи вот ниже по стояку варят наркоманию какую-то там. Короче, идет вверх по стояку жуткая вонь такая, что невозможно дышать. Не квартира, а газовая, там, получается, как камера. Вот. Я инвалид без двух ног, не ходячая. Не могу ни выйти, ни уйти. Мало того, что и день, и ночь это все, как говорится, делается. В основном делается днем или ночью, когда люди спят, когда и милиция не едет ни на запахи, ничего. Я даже не знаю, ну вот сколько можно терпеть, или еще молюсь, конечно, за них все. Вот. Ну что вот еще можно, как... Ну, какие-то меры, потому что волнуюсь за здоровье, вот, спасибо, не только Господь, за свое. Спасибо, Господи, матушка. А ведь Господь сказал, терпеть надо до конца. Значит, Господь, если посылает, то есть попускает это, значит, надо потерпеть до конца. Я вот как-то рассказывал, когда человек должен терпеть. Ну, когда вот, допустим, мы когда разговариваем по телефону, и вдруг там кто-то поднял такой голос, шум, крик, то не надо входить в гнев, в ярость, как многие бросают телефон. Телефон ведь не виноват. Или дверью хлопают. Надо спокойно положить телефон, да, спокойно закрыть дверь и сказать: успокойся, будь мирной, спокойно, ничего, все пройдет. Себя успокоить, иметь добрый помысел. Или, допустим, забиваем гвоздь в стену, да вместо гвоздя по пальцу ударили. Не надо бросать молоток, а надо перекрестить пальчик и сказать: слава Богу за все. И молоток спокойно положить. Скажи: вот за грехи тебе так и надо, а тебе напоминание о адских муках. Слава Богу за все. И палец пройдет. И самое главное, мы идем к чему? Внутреннему воспитанию. Или же на кухне работаем, пальчик порезали или обожгли руку, вот, на кухне. Тоже надо успокоиться, ровненько так сказать: слава Богу за все. Ничего, пройдет все. Вот таким путем надо себя перевоспитывать. А когда ближний нам что-то делает нехорошее, тоже настроить себя не в этот момент, а до этого, что надо терпеть всех. Стучат там, вонь такая идет сверху, что там они делают, неизвестно. Слава Богу за все, надо потерпеть. Значит, так нужно. Господь попустил меня за грехи мои. Если мы так себе настроим, и в молитве будем, и запахов не будем чувствовать, Господь все покроет своей милостью. Вот наш совет пасторский. Потому что криком никого не справишь. И толку никакого нет. Как-то я рассказывал, в Ивановской области до перестройки ездили в колхоз. И вот одному человеку запрягли лошадь, и он зеленки туда наложил, кошим траву, овес. И лошадь, она не идет. И он и так, и палочкой ударял ее, и толкал. Она шаг сделает и стоит на месте. Она не понимает. Потом уже колхозник шел, и он говорит: а почему лошадь не идет? Он говорит: а как ты к ней обращался? Ну, вот так, говорю, но, пошли. Вот. Я-то все делал с ней, не идет. Говорит: у нас лошади к этому не приучены. И десятиэтажным матом как пустил, она сразу этот голос услышала, звук, и сразу пошла. Конечно, за 70 лет приучили нас к чему? К сатанизму. Когда можно было и животных приучить, чтобы мирным путем. Так вот и мы должны мирно со всеми находиться. Никогда не возвышать голос. Научить себя надо тихо-тихо говорить. Если мы еще больные душой, у нас очень много гнева и зла. Нельзя громко говорить. Как только громко заговорили, в гнев пойдем. И все забудем. Вот и смирение, и терпение. Все, в разнос идем. И так мы никогда не справимся. А вот надо на низких тонах. И всегда надо с ближним говорить мирно и спокойно. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире говорите. Батюшка Амросий, это раба Божия Лидия, благословите, пожалуйста. Господь тебя благословит. Я вот знаете, по какому вопросу? Вот надо мной снимают квартиру два наркомана. И я, в общем, 7 лет это уже длится. У меня жизни никакой нету. Я уже старый человек. В общем, трудно очень это терпеть, потому что сильные наркотики. А сейчас они, тем более, каждую ночь этим занимаются. Я совсем не сплю. Раньше я могла ходить на лестнице сидела. А сейчас я старый, у меня ноги болят. Я не могу встать с постели и выйти. Вот что делать? Ты, матушка, будь помудрее. Ты помудрее будь. Вот если чёточки у тебя есть или нет чёточек, возьми веревочку и навяжи 100 узелков и молитовку читай Иисусову. А кто вот когда читает молитву Иисусову, читает там через 10 раз «Богородица, Дева, радуйся», то в этот момент они будут терпеть, а не ты. Им будет плохо. А это уже испытано. Когда вот люди молятся, и те люди, которые не знают Бога, и им очень бывает плохо. а ты близко к сердцу это не принимай, в голову не бери, и не заостряй на этом внимание, и себя не закручивай, а раскручивай. Молитву Иисусу будешь читать, а благодать Божия тебя будет покрывать, и тебе будет все это в радость, и ты не будешь чувствовать. Ну, не торопясь, потихонечку, так вот, протяжно, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешную, прямо вот, чтобы слово душу очищало. И когда будешь читать эту молитву к Иисусу, не торопясь, спокойно, то, когда читаешь молитву Иисусу, то освящается душа, освящается тело, одежда, воздух, жилище, и злые духи боятся к этому месту приступить. Водички окропи, и злые духи не будут тебя искушать, не будут приступать к твоему сознанию, не будут тебя внушать, вот они там что-то делают. Как будто их нет, и забудь о них. Пожалуйста, следующий вопрос. Говорите, мы вас слушаем. Батюшка, вам в Руси. Здравствуйте, раб Божий Владимир. А у меня вот такой вопрос. Вот, у меня смущение небольшое. Вот, например, вот этот душевный и духовный человек. И вот, например, вот я начинаю искание у меня вот такое. Вот, например, послушал классику, там где-то услышал что-то. И до каких-то нот души это как-то меня, ну, достают какие-то ноты души во мне, там якобы покаяние какое-то, ну, какие-то слезы. Еще с детства вот у меня такое, ну, бывают какие-то вот такие вот классические произведения, вот что-то как-то вот услышишь как-то, и как будто бы вот у тебя умерение какое-то или что-то, как, якобы страсти там как бы отпадают. Вот. И вот можете просветить, это вот псевдо такое вот. Спаси Господи. Вот святитель Василий Великий говорит, что музыка, она расслабляет человека духовно. А вот курево тоже человека духовно разряжает. А вот латан церковный, он человека духовно заряжает. И молитва духовно человека заряжает. Поэтому увлекаться тоже много не надо музыкой, которая тебя расстраивает. Но если уж она тебя расстраивает и дает, тогда переводить надо рельсы на покаянное чувство, чтобы плакать о грехах своих. Это будет польза. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Батюшка, благословите, пожалуйста, завтра на дорогу. Еду в храм и очень прошу благословения на дорогу. Господь вас благословит. Всегда, каждое утро, когда встаете, сразу же первые слова надо осенить себя крестом и сказать во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь. Можно сделать три поклончика. Сохрани меня от всех врагов, видимых и невидимых. Умножь мне веру. Избави от какой-то страсти. Дай мне кончину благую, христианскую, непостыдную и добрый ответ в день страшного суда. И также Матерь Божию попросить и ангела-хранителя своего святого. И так, когда выходим из дома, тоже должны прочитать молитовку «Достойно есть» и сказать: «Господи, благослови, чтобы все было благополучно, мирно и спокойно». Я вот, допустим, такие мысли приходят. Ведь в жизни же много приходится терпеть. Допустим, вот на дорогах я посмотрел журнал один христианский. Там женщина попала в аварию. Вот себя надо настроить так, что если даже попал в аварию, машину разбил. А как себя утешить? Не надо быть привязанным ко всему земному, сказать, если бы не билось, не ломалось, то куда бы все девалось? И душа придет в умиротворение, и будет спокойно и хорошо. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка. У меня два вопроса. Первый вопрос касается воспитания детей. Вот, вы знаете, иногда, как мать, я имела, ну, в своем детстве такое воспитание. Вот если ребенок говорит что-нибудь дерзкое родителям, то бабушка моя говорила: ой, сейчас как пенкну по губам. Ну, она по-своему говорила, ударю по губам за плохое слово. И вот иногда рука невольно тянется за дерзость в отношении родителей вот так и сделать. Но иногда я задумываюсь, потому что стоит ли так поступать? Это мой первый вопрос. А вот второй вопрос касается рождения человека. Вот скажите, пожалуйста, если вот я родилась 16 декабря, а это день Саввы Старожевского, могу ли я считать, что он мой небесный покровитель? Ну, мы имя берем женское, вот первое имя, значит, это будет покровитель. Вот, ну, самый лучший момент, я вот даже из своей жизни возьму, мне мать никогда не била, по-настоящему. Хотя были моменты в жизни всякие, детские, и Господь все сохранял. И я очень благодарен ей и доволен. Так что надо примером своей жизни показать детям, как себя вести. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Батюшка, что вы посоветуете о посте в понедельник? Ну, обычно так, что в понедельник мы постимся, когда нет поста. Это в честь ангелов. Конечно, время нет, я бы рассказал пример хороший. Вот. Ну, ведь пост еще заключается не только в пище, а и в зрении, и в слухе, и во всем. Надо воздерживаться. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Нам передали записки, просят помолиться о здравии болящей Марии, архимандрита Амвросия, монахини Анны, Иакова, отца Сергия, Натальи и Натальи, болящей Ариадны и ее семейства, Льва и Дмитрия с отчадами, отца Александра, путешествующих от Раковицы Иулии и Никиты, Ольги, Ольги, болящего Иоанна, Анны, Ольги, Вячеслава, Сергия, Олега, Владимира с отчадами, протоиерея Иоанна, Татьяны, болящего Андрея, Валентины, Лии, тяжело болящей Татьяны, болящей Евдокии, отрока Валерия, Валентины, Николая, Николая, болящего Сергия, Виктора, тяжело болящего Иоанна, Пелагеи, Лидии, Ирины, монахини Ольги, монаха Георгия, тяжело болящей Римы, протоиерея Михаила и Михаила, о упокоении протоиерея Дмитрия, новопредставленного Михаила, Ольги, новопредставленной Ольги, Александра. Батюшка, у нас буквально есть полторы минуты в завершении передачи на нашу тему о терпении. Ну, я бы хотел сказать так. Ведь каждый человек, когда подходит к нам, любой, муж, мать, дочь, любой человек, там друг, и в каком бы он настроении ни подходил, всегда себе надо настроить, а вдруг какая-то неприятность будет. Надо встретить с душевным спокойствием. И, как я знаю, некоторые люди, они себя так приучили, что у них уже нет ни гнева, ни зла, ни обиды, ни раздражения, ни возмущения. Хотя человек может кричать, шуметь, что-то доказывать, а в душе тишина, мир и радость. Я вот пожелал бы, да, через молитву, через покаяние, через Священное Писание, через смирение, вот прийти в это состояние. И вот человек, когда в этом состоянии достигнет что-то, и душа переходит в потусторонний мир, мир большинства, она в этом состоянии и перейдет. И наш совет таков, пасторский, какие-то у нас есть грехи, все надо с души снять. Не так, как многие говорят, с гармошечкой ко мне, гармонисты, не подходите. Это имеется в виду, когда вот на исповедь приходят люди, там у них записки написаны, грехов. А ко мне с этими записками гармонисты не подходить. Конечно, это ложь, это не покаяние, надо с души всю грязь снять, чтобы войти в тот мир, не проклинать никого.